Когда перевалил через половину первый год учебы, Анатолий уже начал забывать и темный, обесточенный по ночам Львов, и тетку с ее поваром-ухажером, бомбежки и самого Ланге, который помог ему, но стал отходить на второй план памяти. Жизнь в Лейпциге не протекала безоблачно. Анатолий жил впроголодь, мерз в едва отапливаемой квартире, которую делил с еще двумя студентами. А в феврале начались бомбежки Дрездена американцами и англичанами. Затем взялись и за Лейпциг. Под городом в Торгау в конце апреля встретились союзники. Дрезден они превратили в руины, возможно, не без умысла, зная по решению Ялтинской конференции, которая состоялась к тому времени, какие территории отойдут в зону ответственности СССР. Американцы использовали и фосфорные бомбы. Опять сидение в бомбоубежищах, животный страх и сизый туман, плотно окутывавший будущее. Толя бежал от войны, но она со страшным воем и свистом, с железным топотом неслась следом. Дышала в затылок дымом и пламенем. Однако теперь уже бежать было некуда. С липовыми документами Кондратюк боялся высунуться из города. Хотя то и дело возникали вспышками мысли уехать, лишь бы подальше от войны. Кроме удостоверения солдата СС, Ланге сделал ему немецкий паспорт. И в глубине души Анатолий хотел скрыться не только от войны, но и затеряться в Германии так, чтобы и Ланге его не нашел. Однако бомбежки пошли на убыль, как и война. А в мае 1946 года в университет вдруг пришел Вилберт. Анатолий не сразу узнал водителя Ланге без формы, в длинном сером плаще. А узнав, испугался. Мелькнула мысль, что Ланге погиб, а пронырливый шофер решил шантажировать выкормыша своего бывшего шефа. Вилберт развеял сомнения сразу же. «За тобой Ланге прислал. Он не рискнул сюда сам, его тут хорошо знают. Теперь это опасно. Заедем к тебе домой, соберешь вещи и сразу на вокзал». «А если я не хочу никуда ехать?» Вилберт крепко взял его за локоть и шепнул на ухо. «Хочешь остаться, попадешь в лапы своих соотечественников». Анатолия покоробило известие, что Вилберт знает о его происхождении. Он надеялся, что Ланге скрыл это от шофера, ведь в машине они разговаривали только по-немецки. «У тебя нет выбора. Ланге сказал, что ты обрадуешься». Они оказались вскоре на вокзале Лейпцига. Там их поджидал Ланге. Избавившись от формы офицера пехоты, он изменился. Отпустил усы, надел очки и слегка сутулился. Но в остальном остался прежним. Бодрым, оптимистичным, деятельным. «Ты знаешь, я чертовски рад тебя видеть!» Он похлопал Анатолия по плечу. «Нас ждут большие дела. Теперь главное — ноги унести. Я хотел было делегировать одного старину Вилберта за тобой, но подумал, что его пламенные речи тебя не убедят. Я бы приехал раньше, но уезжал из Германии. За океан». Он заговорщицки подмигнул и взглянул на Кондратюка оценивающе. «Ты здорово возмужал. Надеюсь, понимаешь, что тебя ждет хорошая карьера. Но...» «При определенных условиях. Я догадывался, что придется платить за все. Ну, я бы так грубо не формулировал. Никто тебя насильно ни на что не подписывает. А мне еще во Львове виделись в тебе авантюрные черты характера. Ты с легкостью бросил все и поехал со мной в никуда. Мне кажется, ты тот человек, который не усидит на одном месте». Не сможет удовлетвориться рутиной. Работа, дом, работа. Лучше уж рутина. Герр Ланге, вы меня сорвали с учебы. Называй меня теперь Вильгельм Тобиас. Имя Ланге забудь навсегда. А учиться ты будешь, думаю, в очень хорошем университете. Либо это будет Западная Германия, либо... Ну, зачем забегать вперед? Они без приключений уехали из Лейпцига. пересели на машину в каком-то поселке, куда добрались на попутке. А затем оказались в особой зоне, подъезды к которой строго охранялись. Тут к Анатолию вернулись подзабытые ощущения жизни во Львове. Вооруженные люди в форме. Правда, здесь находились американцы. Документы проверяли у новоявленного Вильгельма Тобиаса с тщательностью и недоверием. На Анатолия у немца тоже были какие-то корочки, и они вполне устроили проверяющих. «Мы теперь американские друзья», — с долей сарказма заметил Вилберт, когда проехали очередной кордон. «Ты бы лучше подумал, где нам найти Вальзера». «При чем здесь я?» Сидящий за рулем Вилберт покрутил головой, как будто его могучую шею натирал воротник дурацкого плаща. «Ты же с ним шнапс пил. Отправили Гартунга за Бонке». Вильгельм засмеялся. «Он до сих пор у англичан. Их служба безопасности бдит денно и нощно. Это еще чудо, что мы добрались из Лейпцига». «Где мы?» — подал голос совсем оробевший Анатолий. «Это Мюнхен», не поворачиваясь, ответил Вилберт. «Гартунг — болван. Он попался бы, даже если бы ему обеспечивало прикрытие сотня-другая бойцов. Теперь кого-то найти сложно. Те, кто отсиживается в других зонах, ушли в глухую оборону. Нанялись кто куда — грузчиками, санитарами». Он хмыкнул. «Дрекслера нашли в морге. Он там санитаром подвязался». Анатолия пугали их довольно откровенные разговоры. Он понимал, что обратной дороги нет. Такое доверие подразумевает ответную верность, даже если бы ты не давал подписку о неразглашении. Кондратюк догадался, что речь идет о разведчиках, которых Вильгельм, а вернее некто вышестоящий, собирал в таинственную команду, к которой каким-то боком оказался причастен и он. Анатолий Кондратюк. «Телефоны работают плохо», — сетовал Вильгельм. «Все и всеми прослушивается. Гартунга вытащит американский штаб связи. Но чем больше таких арестов, тем больше провалов. И нам все запишут в минусы». То, как откровенно он разговаривал с шофером, дало понимание Анатолию, что Вилберт и не шофер никакой. Помощник по меньшей мере. «Американцы рты пооткрывали, когда в том военном лагере около Александрии мы им выложили, как работали с русскими». Тут уж Вильгельм поглядел на него с укором, и Вилберт умолк. Позже, по оговоркам нескольких офицеров, приближенных к Вильгельму, Анатолий догадался, что небольшая группа во главе с их шефом ездила в Америку. Они упоминали самолет, на котором летели туда, а обратно шли на пароходе. Как понял Кондратюк, группа офицеров-разведчиков доказывала там кому-то свою исключительность и осведомленность в том, как вести разведку в СССР. Эти оговорки офицеров, как понял потом Анатолий, не были случайными. Он замечал, что при посторонних разведчики соблюдали строжайшую конспирацию. Кондратюка посадили за книжки, усиленно учить английский. Дали педагога из американских солдат, который так виртуозно разговаривал с помощью ругательств. Что, услышав это, Вильгельм взялся по вечерам и ночам преподавать сам. И, надо сказать, английским он владел прекрасно. В Пуллахе, в недавнем лагере для американских военнопленных, сделали поселок для новых членов Геленорк. Тут же расселили их семьи. А горожане из других районов Мюнхена считали, что в Пуллахе живут интернированные гражданские лица. В общем, держали все в глубокой тайне. Выходить из поселка никто не запрещал, но не приветствовались излишнее общение с внешним миром и даже покупки за пределами Пуллаха. Судьба Кондратюка решалась не так долго. Один из вариантов был оставить его в Западной Германии, устроить в другой университет. Однако Вильгельм настаивал на переезде Анатолия в Штаты. И не потому, что его заботил комфорт парня. В голодной Германии, разрушенной, расчлененной, перспективы для молодого химика представлялись туманными. Об истинных причинах, которыми руководствовался Вильгельм, Анатолий узнал позже, когда уже прошел первичную подготовку для будущей работы нелегальным разведчиком. Сложно сказать, хотел Анатолий этого в самом деле или оказался в такой ситуации, когда не имел выбора. Наверное, что-то третье, включавшее в себя два первых обстоятельства. Если ты хочешь учиться в хорошем высшем заведении Америки, продвигаться по службе, тебе недостаточно будет твоих даже самых незаурядных способностей, убедительно говорил Вильгельм. Будешь изгоем. А если уж вспоминать наши разговоры о расщеплении урана и вообще самые современные тенденции в химии и физике, тебя, как иммигранта, даже на пушечный выстрел не подпустят к разработкам. Останешься вечным лаборантом. В лучшем случае. Я уж не говорю о получении научных степеней. Улавливаешь, к чему я клоню? Вполне, — угрюмо кивнул Анатолий. Мне все это не слишком нравится. Ты ничего не теряешь, только приобретаешь. Протекцию от людей, которые имеют большую, огромную власть и влияние. Центральная группа разведки Америки — служба нешуточная. Но суть в том, что в наших договоренностях с американцами есть шестой пункт. Сейчас мы полностью зависим от Америки. Но когда-нибудь Германия восстанет. И тогда наши интересы могут разойтись. Так вот, по шестому пункту мы сможем действовать исключительно в интересах нашей страны, в случае необходимости. Я не совсем понял. Вы хотите действовать самостоятельно. А как же я? Ну, засмеялся Вильгельм, пока что о самостоятельности и речи идти не может. Мы даже сейчас не имеем ни силы, ни власти, чтобы вытаскивать своих людей из лап службы безопасности. То к французам угодят, то к англичанам. Вещи глобальные нам и вовсе недоступны. Но после Первой мировой войны, по Версальскому мирному договору, нам нельзя было иметь большое войско. Не более 100 тысяч. И никакого современного оружия. Однако, сам знаешь, как быстро мы восстановили былую мощь. И теперь наше воскрешение не за горами. А для того, чтобы оно происходило как можно быстрее, нам нужны будут технологии, научные разработки. Если американцы и начнут с нами чем-то делиться, то с оглядкой. Вы хотите сказать, остальное мы добудем сами? Анатолий удивился, когда сказал «мы», но прозвучало это органично. Ты добудешь. Вильгельм ткнул пальцем в Кондратюка. «Не сразу. Тихо-мирно. Твоя задача — выполнять все, что они от тебя будут требовать. А если к тебе приедут, скажут слова, о которых мы условимся, ты со всеми предосторожностями все, что на тот момент будешь знать, выдашь тому, кто назовет пароль». «А если я ничего ценного не буду знать?» — вяло улыбнулся Кондратюк. Мы сами решим, что важно, а что нет. Пусть даже в тот момент ты будешь обладать информацией из утренней газеты и только. Все ценно. Я так понимаю, что о таких визитах нашим американским друзьям знать не стоит? Схватываешь на лету, — похвалил Вильгельм. Жаль будет с тобой расставаться. Я, знаешь ли, успел к тебе привязаться. Ну да выбора нет. Накануне отъезда Вильгельм привел Анатолия к человеку, невысокому, худощавому, с непропорционально большим лбом, занимающим едва ли не 2/3 его спокойного, даже какого-то тихого лица. На нем был темно-синий костюм, сидевший идеально, так, словно его все время подглаживали подогретым на плите утюгом. Они зашли к нему в кабинет в маленьком домике, где, как догадывался Анатолий, находилось руководство всей организации, в которую его засосало, как в водоворот, внезапно и неотвратимо. Ему и слова не было сказано, и сесть не предложено. Он стоял около двери, пройдя в кабинет шага на 2-3, вдруг испытав большую робость и замерев едва ли не по стойке смирно, хотя не был военным. Разговаривали Вильгельм с шефом, так он его называл, на отвлеченные темы. С перепугу Анатолий даже толком не понял, о чем они толковали. Только общий смысл. Сетовали на нехватку денег, задержки со стороны американцев, обладавших разросшимся бюрократическим аппаратом. Проблемы были даже с канцелярскими принадлежностями, не говоря уже об автомобилях, спецтехнике и радиотехнике. Минут 5 длилась беседа. Затем Вильгельм тронул Анатолия за руку, и они вышли. Кондратюк не стал ни о чем спрашивать и почувствовал, что Вильгельм доволен такой сдержанностью.